Глава 15. Внимательно смотрите по сторонам. Если заметите что-то подозрительное, сообщайте мне. Якоб внимательно осмотрел новобранцев, состоящих из моих первых подчиненных. Впрочем, его слова относились и ко мне. Я ведь тоже первый раз на охоте. Господин, ты иди в центре группы. Если что, держись рядом со мной. Я прикрою. Я тоже не собираюсь бросать господина, проворчал орк. Заткни свою пасть, пока я тебе зубы не выбил. Зло бросил Якоб. «Никто в твоей храбрости не сомневается. Да только тут одной храбрости недостаточно. Понятно?» «Да», — сухо ответил мой зеленый друг. Мы впервые вышли в лес. Как оказалось, он хоть и назывался диким, но таковым не был. Как нам сообщил Якоб, его мы тоже увидим. «Вообще мне нужны травы. За ними и пошли. Только вот более компетентные товарищи считали, что без боя все равно не обойдется. Нужно быть невероятным везунчиком, чтобы не нарваться на какого-нибудь монстра. Их в этом лесу полно, и не все уходят далеко, когда наступает утро. Как-то так. Да и берлога есть не у каждой твари. Само собой, лес начинался не сразу. Сначала шли распаханные поля, а уж только потом начинался лес, куда крестьяне вообще не совались. К тому же вблизи стен вся растительность была уничтожена, даже трава не росла. В поход мы отправились через неделю после того, как я вылечил дочку князя. Все у нее было нормально. За это дело мне выделили сразу 10 золотых. Огромная сумма. К тому же князь подарил мне боевого коня и доспехи с мечом. В общем, теперь я в своей броне и на своем коне. В таком даже к императору не зазорно поехать будет. Хотя ничего особенного в них нет. Только сталь отличная. Вроде бы изделия гномов, так мне сказали. До начала леса нас сопроводила стража, сами предложили. Вечером, когда мы будем возвращаться, пообещали нас встретить. «Наверняка князь приказал за тобой присматривать», — усмехнулся Якоб, когда услышал сотника. «Они бы и в лес за нами поперлись, да только понимает князь, что такая арава только мешаться будет. Мы их с собой не возьмем». «Даже не надеялся, что князь про меня забудет», — засмеялся я. «Больно княгиня рьяно меня на службу зазывала». Уверен, мы еще не раз вернемся к этому разговору. Охотники взяли меня в кольцо, и мы углубились в лес. Куда нам нужно идти, мои сопровождающие знали. Простые воины во главе с орком теперь не хорохорились, но было видно, что им страшно. Едва какая-нибудь птица начинала кричать, как они вздрагивали от неожиданности. Если не знать, какие тут встречаются монстры, то наша прогулка могла бы даже показаться приятной. Мы то и дело останавливались. Охотники что-то проверяли впереди, даже принюхивались, после чего группа шла дальше. До первого места мы добрались без проблем. Я аккуратно начал срезать стебли нужного мне растения, пока остальные внимательно наблюдали за округой. По сути, именно из-за этой травки мне самому нужно было идти сюда. Слишком она, можно сказать, привередливая. Не так отрежешь и все. Можно смело выкидывать, потому что даже на корм лошадям не пойдет. Слишком горько. Дальше наш путь лежал к одному из небольших местных озер. Вот тут охотники идти не торопились. Мы долго стояли недалеко от озера, внимательно рассматривая округу. Дело в том, что некоторые особо сильные монстры не прятались на ночь. Могли запросто улечься спать прямо на берегу или в ближайших кустах. Вот сейчас охотники пытались разглядеть подобную опасность. Когда они ничего не обнаружили, стали еще осторожней. В озере мне нужно было собрать редкие кувшинки. Это растение при правильной обработке хорошо останавливало кровь, практически моментально, также способствовало заживлению ран. Эти большие розовые кувшинки применялись во многих рецептах, я навскидку могу десяток назвать, и это не предел, очень полезное растение. Кувшинок на озере хватало, даже удивительно. Почему мои коллеги по травническому ремеслу до сих пор тут все не пропололи или не обратились к охотникам? Они же запросто могли их сами сорвать, например, когда идут домой. Времени на это много не уйдет. Охотники даже вокруг озера прошли, но никого не обнаружили. Якобы это не нравилось все больше и больше, как и остальным более компетентным гражданам. «Господин маг», — посмотрел он на меня после очередного круга почета вокруг озера. «Давайте быстрее, что-то не нравится мне это затишье». «Мне два раза предлагать не нужно», — тут же полез в озеро. Благо, что кувшинки росли на мелководье, вода прозрачная и глубина чуть выше колена, так что я не боялся, что меня кто-нибудь схарчит. Все растения срывать не собирался. Мало ли, вдруг еще травник сюда зайдет, да и не нужно мне столько. Если еще раз понадобится, то охотники без меня сюда могут сходить. «Не так тут и опасно», — заметил Берг. Он вообще молчать не умел, вечно болтал, пока ему подзатыльник не выпишут. «А ты сбегай вон в тот лесок», — предложил ему Якоб. «Покажи, что ты на самом деле храбрый юноша». «Нет, я лучше с вами побуду», — усмехнулся парень. «Просто так сказал». «Вот и заглохни, накличешь беду. Не пытаются тебя съесть, вот и радуйся. Кстати, мой хвостатый питомец увязался за нами. Сначала сидел у меня за пазухой, а когда мы зашли в лес, побежал сам, носился по всем кустам. Никого такое соседство не печалило. Все же это зверь, может почувствовать опасность и нас предупредить. Ну или запищать, если его убивать будут. Он-то и спас мою жизнь. Как я уже говорил, вода в водоеме была прозрачна, так что мог увидеть любую опасность. Постоянно наблюдал за водной гладью и тем, что происходит на глубине. Рыбы тут было много, что и неудивительно. Сюда явно никто рыбачить не ходит, слишком это опасная затея. Я аккуратно срезал кувшинки специальным ножом, потом совсем расслабился и перестал смотреть вокруг, а зря. Когда я уже собрался выходить из воды, моя крыса громко запищала, а потом начала шипеть, стоя на берегу. Конечно же, я тут же посмотрел на нее, как и все остальные. Скорости якобы можно только позавидовать. Он оказался рядом со мной очень быстро, потом швырнул меня на берег, после чего выбрался сам. Хорошо, что при падении я ничего себе не сломал. Посмотрев на водную гладь, я только присвистнул. Судя по следу на воде, ко мне явно кто-то приближался. Самое же печальное, что обнаружила опасность именно крыса, а не мои бравые охотники. Видно, все дружно наблюдали за лесом, вот и не заметили опасность из озера. Хотел было рассказать им свое негодование по этому поводу, но не успел. Монстр выскочил из воды и обрушился на Якоба, он был ближе всех. Правда, воин успел откатиться в сторону, да еще и мечом один раз рубанул по этой туше. Тварь была похожа на осьминога, такие же щупальца вместо ног, да только передвигалась она очень быстро, несмотря на то, что была уже полностью на суше. Если бы не моя охрана, то обвела бы меня и утащила на глубину. Вот как шустро орудует, нанося удары. Вид у нее был еще тот, смотреть без отвращения нельзя. 8 щупалец с присосками, только по центру каждой такой присоски имелся острый шип. Сверху эта тварь прикрывал здоровый панцирь, она явно могла полностью в него спрятаться, как только умудряется носить такую тяжесть. Из-под панциря на нас смотрели два красных глаза. Завершала картину огромная зубастая пасть. Зубы были слегка наклонены так, чтобы пойманная жертва не смогла вырваться. Само собой, я хоть и выхватил меч, но в общую драку не полез. Хотелось было сказать, что мои ребята и так справятся, но это было не так. Одно щупальце совместными усилиями удалось отрубить. Теперь оно извивалось на песке. На этом успехи нашей группы закончились. Простые воины сначала попытались помочь охотникам, но были грубо посланы Якобом. Теперь они просто стояли в стороне и наблюдали за округой. Им на самом деле делать было нечего. Слишком эта тварь шустрая, она уже несколько раз умудрялась достать охотников, несмотря на весь их опыт и скорость. Грызун гневно шипел, забравшись на дерево, в бой тоже не вступал, оказывал моральную поддержку. Мне показалось, что мои боевые товарищи не хотят убивать эту тварь, пытаются снова оттеснить ее в воду, заставляя отказаться от такой зубастой добычи, только монстр был другого мнения. Он не планировал возвращаться в озеро, не прихватив кого-нибудь с собой. Поэтому постепенно наступал на охотников, медленно удаляясь от озера. Не повезло орку. Он хоть и был настороже, но все-таки пропустил молниеносный бросок одного из щупалец. Оно обвилось вокруг ноги орка и швырнуло его в озеро, а следом существо рвануло к воде само, подставив спину. Все прекрасно понимали, что если чудовище доберется до воды, то орку конец. От удара он потерял сознание и наверняка бы захлебнулся, если б я ему не помог. Смотреть, как тонет мой товарищ, я не собирался, хоть и существовала опасность того, что в озере имеется еще одна такая тварь. Мне уже было известно, что живут они парами, поэтому вполне вероятно, что в воде могла быть самка. Следом за мной в воду прыгнули бездельники, наблюдающие за округой. Правда, на глубину они не пошли, хоть и было мне тут по шею. Опасались утонуть. Это я такой отчаянный в доспехах в воду полез. К счастью, никто на меня не напал. Может быть, эта тварь еще молодая и не завела себе пару. К тому же озеро было небольшое. Обычно такие животные живут в более глубоких и больших водоемах. Теперь охотники делали все, чтобы не дать твари сбежать в озеро. Удары обрушались со всех сторон. Пока мы тащили орка к берегу, он очнулся и пришел просто в неописуемую ярость. Он схватил свой двуручный топор, который обронил, когда не без помощи монстра воспарил над землей, как гордый сокол и рванул к чудовищу. Первый раз я его в такой ярости вижу. Даже пена на губах появилась у идиота. В это время тварь уже поняла, что так может остаться без обеда, без своих щупалец. Поэтому она снова вступила в бой с охотниками. Никто не ожидал от орка такого безумия. Ему, как мне показалось, было вообще наплевать на то, что щупальца ядовитые, а к пасти чудовища вообще лучше не подходить. Как только Орн приблизился к твари, она тут же схватила его одним из своих щупалец и потащила к своему огромному рту. Только это было огромной ошибкой. Она обхватила орка за туловище, а его руки были свободны. Вот он и нанес свой могучий удар по здоровой башке. Разрубить, как я надеялся, сразу не смог, голова оказалась крепкой. Впрочем, он все равно ошеломил тварь. Сразу нанес следующий удар, а потом еще и еще, пока не удалось проломить черепушку такого крепкого существа. То, что чудовище уже мертво, орка не успокоило. Он продолжал наносить удар за ударом. Смотреть на то, как Орн превращает ценные трофеи в кашу, якобы просто так не мог. Он подскочил к обезумевшему орку и влепил ему пощечину. Второй раз за сегодня орк отправился в полет. Правда, сейчас путешествие по воздуху закончилось быстрее. Орк грохнулся на землю и снова потерял сознание. Тут же началась суета. Меня к твари не подпустили. Сами могли вырезать все, что нужно. Такого монстра они раньше не убивали, но не сказать, что эта тварь редкая. В больших водоемах их хватает. Как правило, живут парами и охраняют территорию от своих собратьев. Если получится убить их обеих, то некоторое время можно не опасаться, что там новые заведутся, но рано или поздно они наверняка появятся. Кстати, в реках таких монстров нет, любят стоячую воду. С этой твари нам нужны были щупальца, причем сначала нужно было освободить их от шипов. Под шипами были мешочки с ядом, он нам и нужен. Щупальца – ценный продукт, его даже можно употреблять в пищу, редкий деликатес. Можно будет или самим их съесть, или аристократам продать. Яд нам тоже нужен, полезная штука. Только его мы продавать не будем, самим нужен. Я немного с ним поработаю, и скорость его действия будет намного быстрее. Если наносить его на клинок, то будет эффективное оружие. Оно не просто отравляет организм, но и заставляет мышцы сводить судорогой. Нам повезло, что бой быстро закончился. 5 человек получили в незащищенные места порции яда. Теперь нужно было поскорее его вывести, пока мои воины не стали корчиться в судорогах. Также у этой твари отрезали язык. Это даже деликатес для сильных мира сего. Я такую гадость сроду есть не стану. Весь язык был в каких-то язвах, но стоил дорого. Кроме этого вырезали сердце, почки, легкие. В общем, осталась только туша с вырезанными внутренними органами и панцирь. Даже зубы вырвали. Правда, с ними пришлось изрядно повозиться. Они тоже пригодятся как ингредиенты, только их нужно сначала растереть в порошок. Оказал помощь и орку. Ему больше всех досталось. 2 ребра сломано, еще мой друг получил самую щедрую порцию яда. От озера мы отходили загруженные как ослы. Все кроме меня. Моя сумка была наполнена кувшинками и другими травами. Да и вообще, это здесь я молодой. А так-то старше всех присутствующих. Вот и пусть помогают пожилому человеку. Резать щупальца на части не стали, погрузили на себя эти огромные сосиски целиком и пошли обратно. Время нас поджимает, а ночевать тут совсем не хочется. Вон, якобы считает, что нам сильно повезло, обычно твари больше. На этом наше приключение в лесу не закончилось. Не знаю, может, мы своими криками привлекли окрестных тварей, да и крови много пролили, а хищники еще хорошо чувствуют. Хорошо, что не на нас напали. Чудовища схватились между собой. Устроили поединок крабы-переростки, собратья того, которому мы отрезали хвост. И еще стая тварей, первый раз таких вижу. Мы хотели сбежать по-тихому, но, видимо, запах мяса привлек нежелательного дармоеда. Один из раненых крабов решил забрать у нас добычу и самих нас пустить на мясо. Только мои охотники быстро уделали этого краба. Правда, забрать с него мы ничего не успели, кроме хвоста. Рев в лесу стоял такой, что даже птицы все попрятались. Нам требовалось быстрее уходить, пока сюда еще кто-нибудь не нагрянул. Времени мы и так много потеряли. Все же сначала травы собирали, а потом еще щупальца от яда освобождали. Просто эти мешочки могли лопнуть, и тогда яда не будет. Да и сами сосиски превратятся в бесполезные несъедобные куски мяса. Стражники нас встретили только тогда, когда наш отряд бодро семенил к городским воротам. Опоздали, сволочи. Один из них тут же отправился в замок, видно, доложить начальству, что целитель вернулся. Я и сам думал, что не стоит мне больше ходить в такие походы, незачем. Одному из своих людей я показал, как нужно собирать привередливую травку, думаю, теперь без меня справится, а я буду лечить. Сейчас у меня будет много работы. Это охотники сдадут трофеи, после чего будут отдыхать. А мне нужно сорванные травы сохранить и яд усилить. До утра точно возиться буду. Едва мы вошли в ворота, как ко мне метнулся какой-то пьянчуга, да так резво, что его не успели перехватить. «Мой господин!» — заорал старик. «Как же я рад, что вы вернулись!» На этого человека я даже внимания не обратил. С невозмутимым видом прошел мимо. Дело в том, что слухи о моих способностях уже разошлись по городу. Каждый день ко мне кто-то приходил и просил оказать помощь. Конечно, как врач я должен был помогать всем, но это была опасная практика. Если буду принимать всех безотказно, причем бесплатно, то у меня под воротами тысячи людей будут собираться. Некоторые вообще приходили пьяными и просили вылечить их от похмелья. Даже такие идиоты встречались. Теперь приходилось моим боевым товарищам дежурить и отгонять всех страдающих, иначе мне даже покушать не дадут. Якоб вообще заявил, что мне нужно особо наглого или избить до полусмерти, или вообще убить, чтобы боялись. А то у меня, видите, лицо слишком доброе. Опять же, никаких негативных слухов обо мне по городу не ходило. Считали добрым магом, что не очень хорошо. Все же моих коллег опасались, большинство из них могли запросто нанести магический удар, если сильно доставали. Меня же оберегали охотники, могли особо настойчивым зубы выбить. Несмотря на это, нескольким людям я все же помог, скрытно, чтобы другие не узнали. Несколько раз приносили детей, матери стояли с ними на руках до поздней ночи. Вот и помогал им, правда предупреждал, чтобы не распространялись о том, что именно я помог. Разумеется, удержать язык за зубами они не могли, так что и об этих случаях уже все знали. Некоторые считали, что достаточно постоять под воротами, сделать жалобное лицо, и я тут же окажу помощь. Это не так. Ребенку мог бесплатно помочь, но не взрослым. Слишком много я пожил и прекрасно знал о том, что люди такие неблагодарные существа, что просто диву даешься. Еще из прошлой своей жизни я знал о том, что если хоть раз окажешь помощь по своей доброте душевной, так в следующий раз все будут даже не просить оказать помощь, а требовать и беспокоить по разным пустякам. Считают, что если один раз я дал слабину, то можно сразу же сесть на шею и погонять хворостиной. В общем, сейчас я вел себя на людях высокомерно. Мол, я маг, а вы все грязь под моими ногами. Даже не разговаривал с больными, за меня это делали мои охотники. Вот про охотников слухи ходили что надо. Они и избить могли запросто, и просто послать. Хорошие ребята, такие мне нужны. «Вон пошел отсюда, псина!» Якоб схватил старика за шиворот и отвесил пенка. Бить по лицу не стал, пожалел седины. «Совсем обнаглело, пьянь подзаборная!» Тут он был неправ. Старик, как мне показалось, больше изображал из себя пьяного. К тому же я успел глянуть на него магическим зрением и увидел, что у него имеются проблемы с суставами, как у обычных стариков, а вот отравление алкоголем не обнаружил. Может быть, он успел выпить, но на его состоянии это никак не сказалось. Часть воинов тут же отправились продавать трофеи, а я же пошел домой. Тут снова была толпа, загласившая при моем появлении. Я с независимым видом просто прошел мимо. «Нужно соседнее строение тоже выкупить», — сказал я Бергеру. «Займись этим вопросом, иначе у нас скоро негде будет размещаться». «Так вроде бы пока всем места хватает», — заметил десятник. «Хватает», — кивнул я. «Но проблема в том, что с завтрашнего дня начнут прибывать охотники. Многих я за один сеанс вылечить не смогу. Или предлагаешь нам еще кровати в дом поставить?» «Понял, все сделаю», — кивнул воин. Во время этого выхода мы не смогли добыть нужных для усиления воинов ингредиентов. Впрочем, не за этим ходили. Самое ценное можно было получить только при массовом нападении монстров на город, когда их приходят сотни и даже тысячи, или в длительных рейдах. Наша группа пока слишком мала для того, чтобы куда-то идти. Я вообще сильно сомневался в том, а стоит ли мне вообще усиливаться. Дело в том, что при усилении некоторые возможности могут исчезнуть. По крайней мере, об этом написано в книгах. Вдруг получится так, что не смогу больше лечить. Или буду лечить не так эффективно. Опасно это. Хотя Якоб убеждал, что за его жизнь никогда ничего подобного не случалось, если зелье правильно сварено. Проблема в том, что он не знал, как обстоят дела с магами. Они вообще ни разу не смогли собрать нужные ингредиенты для того, чтобы в их группе появился маг. К Кое-какие собирали, а потом их приходилось продавать имперцам, потому что все ингредиенты имеют определенный срок годности, так что по истечению какого-то времени они превращались в ненужный хлам. Вот в империи иногда появлялись маги, они же занимались скупкой. Некоторые органы особо сильных монстров покупали за очень большие деньги. Даже специально нанимали охотников, чтобы добыть или убить определенную тварь, тоже за большие деньги. Как бы то ни было, пока я никуда ходить не собирался, а дальше видно будет. К сожалению, ту тварь, которую мне довелось когда-то убить, я так и не встречал. Похоже, очень она редкая или ее существование все скрывают. Старик стоял и наблюдал за уходящим парнем. Его он узнал сразу, с первого взгляда. Но как же юноша изменился. Теперь он не похож на изнеженного юноша, который без своих родных ничего сделать не мог. Только непонятно, что должно было произойти, чтобы он так резко изменился. Старик задумался, он не знал, что ему дальше делать. Ехать и сообщить о находке, так ему нельзя покидать границу под страхом смерти. С другой стороны, вон какая славная новость. За такую информацию некоторые великие могут наградить, а некоторые снести голову. А потом и до этого парня доберутся. Еще немного подумав и ничего для себя не решив, старик бодрой походкой отправился к себе домой. Теперь он не был похож на пьянчугу, особенно его выдавал взгляд. Он смотрел на мир не как какой-то оборванец, а как воин, прошедший не одну битву.